Очищенное сердце может успешно выдерживать столкновение с тьмою, но если имеются еще какие-либо зацепки в виде неизжитых полностью нежелательных свойств, борьба затрудняется. Враги и противодействия нужны для приближения к фокусу света. Не позавидуем утопающим в благополучии, они до нас не дойдут. И зачем им идти, когда вокруг все так хорошо и приятно? Трудная карма и нелегкая жизнь приводят к нам идущих духом.